Литературное. Сверчок не пел, свеча сердечко не золотилась, не дремал камин, в камзолах не сидели ни Оскар Уайльд, ни Дарион у зеркала. Цвели татары в тысячелетиях наших льдин, ходили ходики тик-таком, как Гофман в детский ад ходил с флейтистом, крысы и младенцы. За плугом лев не ползал по Толстому. Было мало денег, и я не пил с Эдгаром По, который вороном не каркал, а капля на моем стекле изображала только каплю, стекающую столько лет с окна в социализм квартала свинцовый. Ласточка луна, так просто время коротало. Самоубийца ли она? Мне совы ужасы свивали. Я пел вне истины вине. Пел пес не пёсьими словами, не пудель Фауста и не волчица Рима. Фаллос Франко, Велма Пассан, в ночи вовсю лежала с ляжками цыганка, сплетенная по волоску из Мериме. Не дама, проще эмансипации раба устами уличных пророчец шумела баба из ребра по телефону. Мы расстались, и я утрату утолил. Так Гоголь к мертвецу русалке ходил, любил, потом творил, творю. Мой дом не крепость, хутор, столица, лорд, где ваша трость, храмец, певец. И было худо, не шел ни каменный, ни гость ко мне. Над буквами, значками, с лицом, как бог Иуда, ниц, с бесчувственнейшими зрачками, я пил и не писал таблиц. страниц. Я выключил электросветильник, к уху пятерню спал эпос. Этот эпилептик, как Достоевский, Петербург.